всех ядрить, колотить. А надоело горевать да грустить. Надо песню сочинить, написать, чтобы просто под нее танцевать. Чтоб до утра, а в дикой пляске ушататься в дрова. Чтобы мог подпеть буквально любой, а вместо слов один мотив заводной. Эх, дай, на-на-дай, на-на-на-на-дай, на-на-дай. Чтобы мог подпеть буквально любой, а вместо слов один мотив заводной. Брянск и Ижевск, а вдруг очнулись и танцуют уже. Даже дедушка в присядку пошел, а это значит старику хорошо. Тверь и Ростов понимают эту песню без слов. А чё мудрить-то тут, пиши, не пиши, а слов не нужно в пляске русской души. Эх, рай, на-на-най, на-на-на-на-най, на-на-най, на-на-на-на, тут пиши, не пиши, а слов не нужно в пляске русской души. А где-то там спросят, что это за шум, что за гам. А это просто мы в ушанках идем с балалайкой и ручным медведем. И можем в танке потом на гастроли в городок Вашингтон. Нас, наверное, там заждались уже и мечтают о большом кураже. Соло! Эх, ядрить, колотить, надоело горевать да грустить. Надо песню сочинить, написать, чтобы просто под нее танцевать. Жечь до утра и в дикой пляске ушататься в дрова. А чтобы мог подпеть буквально любой, слов не надо, лишь мотив заводной. Один мотив заводной.